Люди приблизились к последней точке отсчета, которая действительно разделит мир на прошлое и будущее, и уже ничто не сможет вернуть их в мир заблуждений, обмана, лжи и ошибок. Но прошу вас, не вычисляйте совершенно напрасно число Бога, ибо люди, по крайней мере огромное большинство из них, все еще дремлют и практически не участвуют в преображении божественного пространства. И я не говорю уже о собственном для людей совершенствовании. Люди все еще не сотворцы. Но самое главное, в людях отсутствует осознание необходимости сонастройки с Творцом. И, к сожалению, ими руководит полное непонимание смысла великих преображений. Но я предупреждал людей, и неоднократно, о том, что если у них нет сонастройки с Творцом, значит, их ведет неверие. А неверие, в свою очередь, не позволяет людям почувствовать теперь уже резкое изменение ритма пространства, что и порождает в людях страх и полное непонимание своего будущего. Помните, у страха глаза велики. Поэтому в это великое историческое время люди от страха ударяются в мистику, а каждая самая обычная или ничем не примечательная дата или число вдруг становится для них роковой. Поэтому еще раз прошу вас, не вычисляйте число Бога, ибо люди узнают и почувствуют этот знак. И будет он не в календаре, а в пространстве, которое изменится внезапно, дав людям знак о том, что мир изменился, и изменился навсегда. Не нагнетайте страхи и уныния. Постоянно вспоминайте ваше же выражение. Что Бог не делает, все к лучшему. Поэтому все, что сейчас происходит в пространстве, оно изменяется очень стремительно, и ваше недомогание есть тому подтверждение. Меняется только к лучшему. Ибо больше нельзя частице Творца жить неподобающе проявленному плану Творца. Повторяю еще раз. Люди есть проявленный план Творца. Поэтому они должны выполнять ту функцию Творца, которая им была дарована еще при рождении, первом проявлении. Люди должны помнить, что частицы не могут существовать отдельно от целого и его планов творения. Поверьте мне, существование частицы вне целого – полный абсурд, который сейчас должен быть устранен. И этот процесс, пусть пока принудительный, и есть сонастройка человека с Творцом, а значит, это благо и для частицы, и для целого. Потраченное мною время на передачу знаний человечеству, а точнее богоизбранному народу, дает мне основание, а точнее уверенность в том, что Россия, как форпост духовности человечества, все же проявит мудрость сотворца. Первый сделает шаг над пропастью и пройдет свой путь без потерь. Я вижу, как сопротивляются и проявляют недюжинную активность силы сдерживания, ибо силы света поворачивают стрелку истории человечества на новый циферблат, нарушая тем самым равновесие всех божественных сил в пользу света. Накал борьбы божественных сил никак не должен отражаться на собственном выборе человека, ведь это приводит к нарушению баланса в великом космосе. Поэтому для людей сейчас крайне важен их собственный выбор. Важна борьба на уровне мнений, мыслеобразов, ибо именно это касается каждого человека при выборе его пути к истине. Учитывая не совсем корректные методы ведения борьбы силами сдерживания, силами тьмы, я много раз предупреждал руководителей или просто представителей различных эзотерических школ или течений о том, что наступающее время перемен потребует истинного духовного единения. И флагом такого единения должно стать духовное равенство всех частиц Творца. Я говорил и буду повторять это постоянно. Все люди равны перед Творцом. Если кому-то показалось, что он является духовным лидером определенной части человечества, то этот лидер, а лучше сказать псевдолидер, должен прежде всего подумать о своей ответственности за судьбы людей, а значит, за будущее частиц Творца и самого Творца. Если человек осмеливается перечить самому Творцу, то этот безнравственный шаг, как правило, не имеющий ничего общего с Богом, будет являться его выбором, но выбором противодействия Творцу. Последствия такого поступка для будущего этого человека, я думаю, объяснять людям не надо. Поверьте мне, перед каждым человеком ставятся индивидуальные задачи по самосовершенствованию или эволюции его сознания. И никто, кроме меня, вашего Творца, не имеет права предлагать людям какой-либо другой смысл проявления в плотном плане. Каждый человек без посторонней подсказки, даже моей, должен выбрать свой путь к истине, а значит, к Творцу, ибо истина и есть Творец. Я это повторяю много раз для того, чтобы люди осознали, что такое множество эзотерических школ или течений несет опасность духовного разобщения народа и никогда не способствовало единению. Есть только одна высшая школа божественного прозрения, учителем в которой является сам Творец. Для людей всегда, и особенно во время перемен, Творец есть один и един. И негоже людям принимать предложения не от Бога, а от человека. Нужно только помнить, что Творец есть многоуровневое пространство с бесконечным множеством встречных волновых энергоинформационных потоков, формирующих кластеры творящего начала-начал. Поэтому то, что ожидает людей, не должно рассматриваться как конец света. Ибо с одной стороны, свет бесконечен, а с другой стороны, пространство высшего разума тоже вечно и находится в постоянной эволюции или в состоянии покоя вечного движения. Человечество за все время своего существования так и не смогло усвоить эту парадигму вечной эволюции, в результате чего и была принята вселенская программа преображения пространства. А невыполнение человечеством и этой программы привело к тому, что сам Творец вынужден был вмешаться и попытаться предотвратить начавшийся духовный регресс, который мог бы привести к уничтожению человечества, фрактальных частиц Творца. Я не мог допустить, чтобы фрактальное подобие Творца, а точнее моя собственная часть, часть целого, была мною уничтожена, как допущенная в эволюции высшего разума ошибка. Поэтому мое участие в спасении людей является мерой вынужденной с моей стороны, которая только подтверждает, что сознание людей слишком медленно воспринимает мое к ним обращение и никак не может оторвать их от плотного плана, а точнее от мамоны. Печально, но даже избранные народы не смогли понять смысл моей программы. И несмотря на мои дары и прямые подсказки, продолжают морально опускаться в бездну небытия, ибо невыполнение людьми вселенской программы нарушает смысл дальнейшего пребывания моих частиц в вечности. Я не пугаю людей, а говорю им совершенно откровенно о своей боли и оценке результатов самосовершенствования не только всего человечества, но и избранных мною народов, включая, естественно, и Россию, современного народа-богоносца. Но несмотря ни на что, я все же жду, что пусть и под давлением обстоятельств Россия правильно воспримет мои знамения, а их будет несколько, и к положенному сроку сформирует в народе позицию истинной веры. А значит, еще накануне преображения пространства сформирует единое духовное целое, коллективное первосознание всего народа, что создаст предпосылки для формирования нового человека, человека сотворца шестой расы. Я обращаюсь ко всему народу России, и особенно к маленькому человеку, и прошу не обращать внимания на посылы лжепророков и прогнивших ветвей власти, которых очень скоро не будет, ибо я не могу допустить, чтобы обман и ложь перекочевали в мир моих высоких монад. Вы должны сформировать позицию веры и доверия Творцу, ибо это единственный путь, ведущий человека, частицу Творца, в будущее. Доверяйте только себе, своему внутреннему «Я», ибо это и есть частица Творца. И будьте предельно внимательными к тем знамениям, которыми я окружаю людей накануне великого преображения пространства и человека, частицы Творца.